Глава 4. Потянулись тоскливые дни. Хождение в осточертевшую за неделю школу надоело чуть ли не до рвоты. К Петрову в классе уже никто не приставал и даже ни о чем не спрашивал. Хотя девочки в его сторону начали поглядывать с большим интересом, чем раньше. Сам он с нетерпением ждал зимних каникул, чтобы отдохнуть от школьного шума. Ребята, не понимая причин перемены в поведении мрачно глядящего на всех одноклассника, начали инстинктивно сторониться его. Зато в глазах учителей Саша поднялся на недосягаемую высоту. Он не бегал по партам, не приставал к девчонкам, на уроках не болтал и внимательно слушал преподавателя. В классном журнале напротив его фамилии двойки и тройки сменились пятерками. Короче, в канун Нового года в классе появился новый отличник. Сам Петров туже себя не узнавал. Переселение сознания в тело 14-летнего мальчишки принесло множество сюрпризов. И сейчас ему приходилось принимать значительные усилия, чтобы те не мешали жизни. По воспоминаниям, в этом возрасте он уже начинал интересоваться девочками, по-ребячьи пытался флиртовать с ними и даже мог пощупать особо симпатичную подружку в раздевалке. Сейчас ему хотелось совсем другого, но, увы, сверстницы этого другого предоставить не могли, а десятиклассницы смотрели на Саню как на пустое место. Из-за этого он возвращался домой в отвратительном настроении, а иногда с болями в промежность. И только интенсивные тренировки помогали держать себя в руках, а по ночам приходилось убирать скопившееся напряжение руками. С тренировками также не все получалось. Константин Федорович первые 2-3 дня только посмеивался, глядя на внезапную старательность своего воспитанника. Однако через неделю он забеспокоился. «Как бы пацан сердечко не запорол», – озадачился он. «Надо с Санычем поговорить. Может, это он парня напрягает. Хочет из него чемпиона слепить». Однако Петр Александрович сам был удивлен, услышав слова тренера. «Костя, поверь, я ему ничего не говорил. Ты думаешь, я потенциал сына не вижу? Увы, чемпионом ему не быть. Кондиции не те. Может, на нашем уровне до кандидата в мастера доберется», — в раздумьях сообщил он. «С другой стороны, хорошо, что парень старается. Взрослеет, видимо. Ты его уж придержи чуток, а я сегодня с ним сам потолкую». Вечером отец зашел в комнату сына и в который раз удивился ее полному преображению. Стены, заклеенные еще неделю назад вырезками с изображением культуристов и прочим хламом, были освобождены от них. На письменном столе, за которым сейчас сидел Саша, не было ничего лишнего. По-армейски заправленная кровать с разглаженным покрывалом вызвала в душе профессионального военного ностальгические нотки. Сын, увидев отца, закрыл журнал «Физкультура и спорт» и встал, вопросительно глядя на того. «Пап, что случилось?» – спросил он спокойно. Отец ухмыльнулся. «Хе-хе, парень-то взрослеет на глазах. Еще на той неделе подскочил бы, как резиновое от волнения. А сейчас, гляди-ка ты, спокойный, как мамонт», – подумал он. «Чего уроки не делаем?» — для начала строго спросил отец. Сын неожиданно улыбнулся. «Действительно что-то случилось», — сказал он. «Ты хоть помнишь, когда в последний раз этим интересовался?» Для этого вопроса Сашке не надо было шарить в памяти мальчишки. Он сам прекрасно помнил, что батя по своей инициативе никогда не проверял, как сын готовится к занятиям. Этим занималась мама, добровольно тянувшая на себе эту ношу. Петр Александрович от этого дела самоустранился сразу, как сын пошел в школу. «Ты что, Клава?» — «Как я буду у него уроки проверять?» – возмущался он. «Я же его ненароком пришибить могу за двойку. Потом плакать поздно будет. Так что Сашкина учеба полностью на тебе». Клавдия Васильевна прониклась этими речами и больше не привлекала мужа к отслеживанию успеваемости сына. «Не помню», – смущенно улыбаясь, сообщил отец. «Я хотел о другом поговорить». «Давай поговорим», – охотно согласился Саша. Ему внезапно стало интересно, что такого хочет сказать ему родитель. «Присаживайся». Он пересел на табурет, стоявший у аквариума, предоставив отцу стул у письменного стола. Отец присел на него и машинально взял в руки перечирканный журнал. Разглядывая измаранные страницы, он начал говорить. «Знаешь, Сашкец, мне Лукин рассказал, что у тебя трудолюбие разыгралось немерено. Говорит, впечатление такое создается, будто ты тренерские советы ни во что не ставишь. Так не пойдет. Ты, салага, не понимаешь ничего. Надорвешься по дурости, что потом мы матери будем говорить. Нельзя в твоем возрасте так напрягаться». Петров слушал размеренную отцовскую речь, отработанную годами практики, и мысленно улыбался. «Ох, батя, отстаете вы от жизни, – думал он. — Для тебя идеал финский фермер, все лето работающий в поле, а зимой встающий на лыжи. Закончились эти времена. Сейчас начнет побеждать тот, кто забудет, что такое межсезонье, и будет пахать постоянно, подводя себя к пику формы на главные соревнования. Притом с соответствующей медицинской поддержкой, то бишь допингом. А ты мне сказки рассказываешь про кусок докторской колбасы. Тьфу!» Вслух он этого, конечно, не сказал и продолжал внимательно слушать отца. Тот, однако, быстро закруглился и выжидательно поглядывал на сына. «Понимаешь, папа, — начал говорить Саша, внимательно подбирая слова, — я много думал, кем стать, и решил для начала попробовать себя в лыжных гонках». «А до этого 4 года чем занимался?» – усмехнулся батя. «Ну, папа, перестань. Ты сам знаешь, что несерьезно все это было. Я хорошо помню, как мама просила у тебя, чтобы меня взяли в группу, надеялась, что я там здоровье поправлю. А ты кричал, что толку с меня все равно не будет. Пусть лучше учится крестиком вышивать», – сообщил в ответ сын. «Кхм», – смущенно кашлянул отец. «Ну, был такой разговор, не отрицаю, но с того времени многое изменилось. Ты в последний год неплохо себя показал». «В чем?» – печально спросил Саша. «В том, что наконец начал наравне со всеми бегать?» «Нет, папа. Чтобы выйти на союзный уровень, этого маловато будет». «Ого!» – воскликнул Петр Александрович. «Хочешь сразу всего и много». «Ну, почему сразу?» – спокойно возразил сын. «Далеко не сразу. Думаю, что уложусь 5 лет». «Ишь ты!» – оживился батя. «Расскажи, что за мысли в твоей голове бродят». В этот вечер Клавдия Васильевна никак не могла уложить спать своих мужчин. Из комнаты сына доносился невнятный бубнёж, прерываемый смехом мужа, потом наступала тишина, вновь прерываемая разговорами. Ближе к 12 часам Петр Александрович все же добрался до кровати. Клавдия Васильевна уже засыпала, когда рука мужа привычно легла ей на грудь. «Ну что, провел беседу?» – сонно пробормотала она. «Что на вас с полуношником нашло?» «Завтра расскажу», – буркнул муж, пристраиваясь удобнее к теплому боку супруги. 30 декабря время в школе тянулось бесконечно. На последнем уроке Наталья Юрьевна, их классная руководительница, раздала табели с оценками. В короткой речи она поздравила учеников с успешным окончанием 2-й четверти и наступающим Новым годом. Особо она отметила успехи Александра Петрова, сумевшего всего за несколько дней достичь заметных успехов в учебе. Одноклассники встретили эти слова равнодушным молчанием. Этим успехом они сами являлись свидетелями. Все происходило на их глазах, и сенсации для них не было. Внезапное взросление Петрова и отдаление его от жизни класса ему простить не могли, поэтому объявили негласный бойкот. «Да и хрен с вами», — думал Сашка, — «я все про вас знаю. Кто на ком женится, кто сопьется, кто когда помрет. Общаться с вами все равно, что время терять. Если только с Иркой Серовой загулять, помню, она ко мне в 10 классе неровно дышала. Только неизвестно, что из этого выйдет. Уболтать-то ее уболтаю, а вот дальше проблема на проблеме. Нет, нафиг нужно. Пока по ночам продолжу пользовать правую руку, а дальше будем посмотреть». Он негромко засмеялся. Наталья Юрьевна удивленно посмотрела на него. От этого взгляда Петров засмеялся сильней. «Знала бы она, о чем я сейчас думал». Он спрятал голову от учительницы за спиной сидящего впереди ученика. После звонка расходиться ребята не торопились. Все были в курсе, что завтра у них будет новогодний вечер. На школьные вечера старшеклассников в 7 классы не приглашали, но директор не возражал, если в дневное время по классам они устроят что-то вроде встречи Нового года. Вообще-то для учеников с 1 по 4 класс и с 5 по 7 были отдельные вечера. Но гордые семиклашки не желали общаться с мелкотой типа шестиклассников. Поэтому завтра в кабинете домоводства, имевшем отдельный выход, в 4 часа у 7 Б-класса планировался вечер встречи нового 1965 года. Петров проталкивался через толпу галдящих одноклассников, когда перед ним появилась девичья фигура. Он остановился и, оглядев Ирку Серову с ног до головы, вежливо спросил: «Чем обязан?» Ирка хихикнула: «Саша, ты последнее время так странно говоришь, как будто в старики записался. Девочки тебя в пример мальчишкам ставят. Те ругаются, как сапожники, а ты почти как Владислав Николаевич начал разговаривать». «Ого!» – мысленно воскликнул Петров. «Меня уже с учителем литературы сравнивают». «Хм, может, удастся Миронову и без чемпионства на кое-что уболтать?» «Ира, ближе к делу», – слегка раздраженно сказал он девушке. «Я тороплюсь, прости». Девочка вздохнула. «Саша, я знаю, что ты не хочешь идти на вечер, а если я тебя очень попрошу, ты придешь?» Сказав эти слова, она залилась ярким румянцем. «Ничего не понимаю», – удивился про себя Петров. «Ирка точно на меня западала, но в 10 классе, там я хоть что-то собой представлял. А сейчас-то что случилось?» «Понимаешь, я узнала, что мальчишки собираются завтра пить вино», продолжила Ирка. «А тебя они теперь побаиваются, поэтому если и выпьют, то немного. Там Филя главный заводила. Если он узнает, что ты придешь, может, и вообще никто пить не будет». Порывшись в памяти, Сашка вспомнил этот злополучный вечер. Только в тот раз никто не приглашал его в качестве охранника. Тогда он сам принимал активное участие в распитии красного вермута по рубь 80 копеек за бутылку, а потом блевал за углом у школьной кочегарки. Кочегар в это время заволакивал в котельную бессознательное тело Сережки Филимонова, повторяя: «Что же вы, деточки, творите?» «Ты серьезно думаешь, что из-за меня ребята трезвыми придут?» — насмешливо спросил Петров. «Серова, у тебя с головой все в порядке? Говори честно, зачем я нужен? Если для выступления, то я и самодеятельность – понятия несовместимые». Ирка на секунду задумалась, затем покачала головой. «Зря не веришь, я правду сказала». «Ладно, не хочешь – не приходи». Она резко повернулась и, размахивая портфелем, пошла к дверям. «Вот попал в детские разборки», – ругался про себя Саша. «Черт, что же делать? Сходить, что ли, завтра на вечер?» «Так не хотелось. Одну тренировку придется пропустить. Батя точняк посмеется. А Ирка какова? Надо же такой повод придумать для приглашения». Вчера он поспорил с отцом, что выполнит до весны норматив второго взрослого разряда, но заявил, что сможет сделать это, если будет тренироваться два раза в день. Отец почесал лысеющую голову и неожиданно согласился. «Хорошо, тренируйся, только вторую тренировку будешь под моим контролем. Заодно погляжу, насколько тебе упорства хватит. Кстати, в январе планируется пара соревнований на уровне города. Мы подали заявку на участие в них юношей 50-го года рождения, так что у тебя появится шанс выполнить свое обещание». «Папа!» – возмутился Саша. «Смеешься, что ли? Хочешь, чтобы я за две недели общую физическую подготовку подтянул? Так не получится. Хотя бы пару месяцев дай на тренировки. В марте все будет реальней». Отец явно успокоился, но все же не преминул съехидничать. «Хе-хе, я-то грешным делом подумал, что ты так просто воздух сотрясаешь. Оказывается, у тебя все продумано». Он потряс исчирканным журналом. «Смотрю, ты журналы до дырок зачитал. Умнее отца хочешь стать?» Добродушно посмеялся он. «Так и есть», – подтвердил сын. «Недаром говорят, дети должны быть умнее родителей». «Хорошо бы, если так», – задумчиво сказал отец, неловко погладив его по голове. Пожелал спокойной ночи и пошел в спальню. Оставшись один, Саша снова и снова проходился по разговору с отцом. Как ему показалось, тот не особо удивился неожиданному желанию стать чемпионом. Вот только энтузиазмом не засветился. И это было понятно. Тренер должен хорошо представлять потенциал своего сына. Александр Петрович сам прекрасно знал свои физические данные и понимал, что ему потребуется намного больше терпения и труда, чем тому же Витьке Васильеву, чтобы добиться своей цели. Вот только всякие Ирки Серовы появляются на горизонте, чтобы своими грудками, попками и улыбками оторвать такого положительного попаданца в самого себя от задуманного пути. Удивившись, что мысли о симпатичной девчонке не выходят из головы, он тоже вышел из класса и отправился в раздевалку. Когда он вышел на улицу, там шел снег. Огромные снежинки плавно планировали на сугробы. Вокруг царила тишина. Ветра не было вообще. Последние школьники весело разбегались по домам. Саша глубоко вдохнул морозный воздух и медленно зашагал в сторону дома. Он все еще не свыкся с новым телом, и его возможности казались безграничными. Он издал дикий вопль и высоко подпрыгнул, а после приземления запустил вверх портфель. После этого смущенно огляделся по сторонам и, поймав портфель, продолжил свой путь. Сейчас в теле мальчишки находилось сознание прожившего жизнь человека, и в отличие от настоящих детей, старому тренеру предстоящая жизнь – не казалось бесконечностью, окутанной розовой дымкой надежд. Он прекрасно знал, как короток этот миг между мгновением осознания себя и якобы очень далекой смертью. Поэтому и хотел прожить это мгновение так, чтобы получить от него все, что можно. Но еще требуется не забыть о близких, чтобы встреча с перестройкой не оказалось для них страшным ударом, как это было когда-то практически для всех. Машин на улице практически не появлялось. Множество прохожих, идущих навстречу, тащили елки, сетки с продуктами. А ведь ни одного нищего не видел за эти дни. Непонятно, по какой ассоциации Влезла в голову непрошенная мысль. Но он тут же понял, откуда там взялась. Год назад, 30 декабря, он сунул 100 рублей сидящему в инвалидной коляске парню. Тот устроился у входа в супермаркет и смотрел требовательным взглядом на идущих мимо людей. Александр Петрович понимал, что, скорее всего, деньги у инвалида отберут хозяева, посадившие его на это место, или полицай. Но рука сама опустилась в кошелек. А сейчас, идя по заснеженной улице, он ощущал внутреннее удовлетворение от того, что у магазина его не встретят нищие, и ему не надо проходить мимо них, опустив голову. Вновь в голове настойчиво застучала мысль, что впереди всего 20 лет, а затем начнется бардак перестройки. К чему тогда все его чемпионские титулы, если в будущем нужны деньги, а не звания и кубки? Он вспомнил тренерскую работу в Штатах. Он там проработал не один год. Однако миллионером не стал. А вот тоска по родине не пропадала. В конце концов, он решился и уехал в Россию. Никто его тут не ждал. Валюта, привезенная с собой, позволила купить скромное жилье. Петров мог бы сидеть дома на пенсии, но беспокойный характер не позволил этого сделать. Однако из-за усиливающихся болей ему оставалось работать тренером последний сезон. И тут приключилась невероятная удача. Новая жизнь в юном теле. До самого дома Александр Петрович строил воздушные замки своего будущего процветания. О масштабных изменениях в жизни страны он пока не вспоминал. Только зайдя в прихожую, он вспомнил, что сегодня у него первая тренировка с девчонками. Съев пару бутербродов, он быстро переоделся и, схватив лыжи, помчался обратно в школу, ругая себя за забывчивость. К счастью, он не опоздал, хотя отец кинул на него укоряющий взгляд. Одноклассницы оживленно зашептались, увидев его. Старшие девицы, в том числе и Ленка Миронова, окинули его равнодушным взглядом и продолжили смазку лыж. Увидев, какой мазью собрался смазывать лыжи сын, Петр Александрович выразительно показал ему кулак, но вслух говорить ничего не стал. «Так, девочки, вы готовьтесь, а я на пару минут отойду», сообщил он воспитанницам и направился к кабинету директора школы. Девчонки не зря поглядывали на Сашу. Он ничего не успел сообразить, как пришлось смазывать лыжи одной, потом другой пронырливой особе. Неожиданно открылась дверь мужского туалета, расположенного в конце коридора. Первым оттуда вышел Сережка Филимонов, а за ним с сигаретой в зубах появился гроза 11-й школы Валера Устинов. Высокий черноволосый парень радостно ухмыльнулся, увидев столпившихся девчонок, и прямым ходом направился к ним. Филимонов, помедлив, отправился вслед за ним. Все знали, кому направляется Валера. Еще год назад он объявил, что Ленка Миронова его девушка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Самого Устинова исключили из школы еще в прошлом году, но для Ленки ничего не изменилось. Ни один парень не рисковал пригласить ее на танец на школьных вечерах. Стукачей у Валеры хватало, поэтому смельчака, посягнувшего на танец, ждало избиение у школьных ворот. От Валерки несло перегаром. Кинув окурок на пол, бесцеремонно растолкав девушек, он подошел к Ленке. «Слышь, Ленка, пойдем поговорим», – предложил он, схватив ее за локоть. «Отстань, Валера», – довольно боязливо сказала Лена, с надеждой глядя на дверь кабинета директора школы, куда так не вовремя ушел Петр Александрович. «Видишь, мы лыжи готовим для тренировки». «Так в чем проблема?» – обрадовался Устинов. «Вон пацан стоит, он тебе все сделает. Правда ведь, паренек?» – обратился он к Петрову. Быстро взял лыжи и приступил, а Филя работу примет». Филимонов, стоявший сзади, мстительно улыбнулся. Он был уверен, что Петров без слов примется за дело. А у того от ярости побелело в глазах. Так старого тренера давненько не заводили. Он сделал шаг вперед и изо всех сил ударил Устинова в подбородок. Устинов, раскинув руки, упал на спину. Наступила тишина. Девчонки неверящими глазами смотрели на мальчишку, только что нокаутировавшего самого грозного хулигана последних двух школьных лет. Однако Валера на удар оказался стоек. Он пришел в себя очень быстро и, вскочив, танком попер на Сашу. Рядом с ним с кривой улыбочкой встал и Филимонов. Петрову, защищаясь, удалось сбить в сторону пару ударов Устинова, когда ситуация коренным образом изменилась. «Что тут происходит?» В унисон воскликнули Петр Александрович и Леонид Сергеевич на шум, вышедшие из кабинета.